Внимательным осмотром территории постоялого двора я остался доволен. Кривой замкнутый квадрат крепких каменных строений в три этажа с большим внутренним двором и хозяйственными постройками. Здесь могут относительно свободно разместиться по номерам чуть более 300 человек, оставив во дворе скарб, телеги, ездовых и тягловых ящеров. Крытых загонов для них достаточно. Сейчас здесь пусто и чисто. Достаточно места для интенсивных тренировок на пересеченной местности и штурма строений. Зал таверны вместит около сотни посетителей одновременно. Кухня большая, печи, котлы, кладовки для продуктов. Запасец явно присутствует. Вряд ли помрем с голоду и при месячной полной осаде. Наружу ведут двое капитальных ворот из очень крепких досок каменного дерева и такая же крепкая дверь таверны. В окнах самое настоящее стекло. Мутноватое и с пузырьками, но все же именно стекло. Дополнительное освещение масляными лампами имеется только в зале таверны и длинных внутренних коридорах. Отопление отсутствует, хотя я грамотно выбрал комнатку, в боковой стене которой проходит дымовая труба от большой кухонной печи. В ней же нагревают воду для общественной мыльни в подвале, потому печь регулярно протапливают. Кстати, сам владелец всего заведения проживает с весьма миловидной дамочкой этажом ниже. Других постояльцев сейчас нет. Пока я инспектировал территорию, в таверну пожаловали разодетые толстые дикари с целью хорошенько отожраться, или даже обожраться, судя по количеству заказанных ими блюд. Я бы столько еды и за неделю не осилил. Трактирщик, кстати, явно ожидал их появления, ему оставалось только разогреть горячие блюда и подать холодные закуски на столы. Все было приготовлено заранее. Меня эти важные типы, всмотревшихся на них чужеродно ярких тряпках с далеко выпиравшими животами, просто не заметили, полностью сосредоточившись на поглощении еды, громко чавкая и часто рыгая от удовольствия. Даже рядом находиться противно. Поднялся к себе в апартаменты поумерить острое желание кого-то убить особо жестоким образом. Выглядывая в окно, ближе к вечеру заметил появление приличной группы новых посетителей. Явно местные жители, все крепкие и высокие, тоже пришли сюда подкрепиться. Бизнес у трактирщика процветает, хоть и не сезон. До темноты заявилась и компания местных оборванцев, приведя под устцы запряженного в телегу с большой бочкой тяглового ящера, занявшись чисткой общественного сортира во дворе постоялого двора. Там им работы на несколько дней, пусть стараются. И все это только ради меня. Как приятно. Делать мне было абсолютно нечего. Знакомство с селением отложил на завтра. Стоило сначала узнать у трактирщика, куда тут стоит заглянуть и чем поинтересоваться. Хотелось заказать стрелы к луку и взглянуть на другое оружие. Доставшиеся мне копья и бронзовая палец оказались весьма хороши против лесных ящеров, но вдруг попадется что-то более удобное под мою руку. Посмотрим. Старый мастер-оружейник Мюсив старательно разминал разболевшуюся с ночи ногу. Возраст давал о себе знать. То одно, то другое. Скоро придет и его последний день. Жизнь прожита достойно. Дети, внуки, любимое дело. И пусть в дальнем диком краю, зато без постоянных скандалов с коллегами по ремеслу и прочих радостей борьбы за внимание потенциального заказчика. Он хорошенько хлебнул всего этого в молодости, а после нашел свое место, где он может плевать на традиции, беспокойных коллег, внимание общественности и даже на отдельных заказчиков. Все равно у него всегда лучшие предложения по самым привлекательным ценам. И еще есть возможность иногда заниматься чем-то для себя просто ради одного удовольствия. Здесь живется легко и по-настоящему вольготно. И хорошо, что это мало кто понимает. Вот его сыновья не поняли, уйдя один за другим к центру континента с купеческими караванами. Прельстила их наемничья стезя. Стоит отметить, жизни вполне сложились. Они вовремя поумнели и ушли из наемников в городскую стражу, обзавелись семьями, народили деток. Иногда с караванами приходят от них скупые весточки и маленькие подарки. Помнит отца, помнит. Жаль, свое дело оставить не на кого. Оно умрет вместе с ним. Пустоту обязательно кто-то заполнит, желающие точно найдутся. Пусть, это уже будут не его заботы. Караванов и наплыва заказчиков теперь ждать только весной. Будет время вволю поколдовать с металлами, придумать новое сочетание основ и прибавок. Иногда выходит что-то интересное. Давно хочется разгадать тщательно оберегаемый секрет настоящей черной бронзы. Ибо все, что обычно выдают здесь и дальше за нее, лишь жалкое подобие. Настоящий секрет совсем иной. К нему многие пытались подступиться и все потерпели неудачу. Он и сам совершил множество попыток, получил интересные слияния основ с различными свойствами. Приличная часть сделанного из них оружия ушла отсюда в дальние края под видом оригинальной черной бронзы, кое-что он оставил себе для коллекции и сравнения с изредка приобретаемыми у горных дикарей подлинными артефактами. Откуда они берутся, и кто их производит, еще одна тайна, к которой давно хочется подобрать ключи. Увы, скорее всего не в этой жизни. Как и многие, он верил в то, что живет не один раз, за одной жизнью следует другая жизнь в другом теле и другом месте. Ярким событием его молодости стал последний день жизни отца, когда тот неожиданно вспомнил десятки прежних жизней, успев рассказать о них сыновьям перед уходом за грань. Похожие истории рассказывали сыновья проживших долгую жизнь и умерших от старости родителей. «Жаль, сыновья далеко и не смогут услышать моих последних слов, увидеть последний взгляд и последний вздох. Пусть просто верит услышанным в детстве историям, которые рассказывали им вместе с женой. Вера помогает жить. Кто-то идет, и идет к нему. Его жилище, мастерская и торговая лавка в одном доме находятся на краю поселения у дороги. Так удобно, и соседи меньше вдыхают весьма специфические ароматы из его печей. Зато все прибывшие с караванами наемники сразу замечают, к кому стоит обязательно позже заглянуть, поправить затупившееся оружие или починить расшатавшуюся телегу. Да и диким горцам забежать к нему проще. Многие опасаются соваться дальше в селение, особенно когда там много пришлого народу. Хаем, еще один горец, вошел в дверь и внимательно осматривается. Присутствие хозяина в темном уголке сразу же отметил, но больше внимания сейчас уделяет образцам различных изделий из дерева и металла на стенах. Жилистый подросток в одежде из хорошей ткани без сопровождения взрослых. Весьма необычно, но кошель на поясе у него висит на другой стороне от длинного кинжала в ножнах. Ручка подозрительно похожа на... Да, тут сложно ошибиться, это настоящий артефакт из черной бронзы. Интересно, дикарь хоть догадывается о его ценности? Стоит осторожно разузнать, вдруг удастся купить или поменять на что-то другое. Дикари падки на красивые безделушки и статусное оружие для хвастовства перед такими же дикарями, найдется чего ему предложить из собственных закромов. Проверять качество металла звоном, ударяя по нему монетой, интересно, кто его такому научил? Морщится. Понятно, хороший металл у меня лежит в другом месте. Ценители спросит, заинтересовался тележным колесом, как-то проверил прочность спицы из волокнистого дерева, потрогал и поковырял ногтем обод из мягкого упругого материала, обстучал монеты осевой бронзовый вкладыш, выглядит глубоко изумленным. Действительно, по сравнению с открыто выставленным оружием, тележное колесо, это совершенно другой уровень работы с металлом и деревом. Мало кто вообще может его оценить, и странно видеть живой интерес в глазах дикаря. «Это осталось от ушедших караванов?» – спросил парень на общем языке, с нотками легкой язвительности в голосе, постучав пальцами по колесу. «Наглец, просто наглец. И откуда так хорошо язык знает, словно он ему вообще родной?» «На это у караванов не хватило свободных монет», – также язвительно ответил Мюсиф. «Обычно у меня мудрые купцы колеса и оси обновляют перед обратным путем, иначе рискуют бросить сломавшиеся телеги с товаром на полпути. Путь к центру континента долог и извилист, а мои колеса самые лучшие», — изнутри распирала настоящая гордость за свою работу. «Ты сделал это колесо, старик?» Глаза парня на миг определенно стали больше. Трудно поверить, взглянув на это. Он махнул рукой в сторону висевшего на стенах различного оружия. Оружие из хорошего металла может стоить тройным весом честных монет. Захотелось показать мелкому наглецу должное место, пусть прикинет вес своего кошеля и умерит амбиции. Тю, тот только презрительно фыркнул. «Старик, ты очень сильно переоцениваешь свои труды. Даже мои соплеменники способны изготовить оружие куда лучше, чем у тебя, если того сильно захотят. Хочешь сказать, с языка едва не сорвалось презрительное ругательство, что твой кинжал изготовлен твоими соплеменниками?» Мюсив даже повысил голос, сам того не ожидая. Этот парень выхватил черный артефакт, ловко покрутил им в руках, а затем произвел серию едва заметных глазу молниеносных выпадов в сторону воображаемого противника. Возникшие было ругательства крепко застряли в глотке. Только сейчас Мюсиф оценил исходящую от парня опасность. Если он столь стремительно движется, стоит говорить с ним подчеркнуто вежливо, как с напыщенным вождем да при большой свите. Отметив довольную ухмылку на лице парня, Мюсиф прикрыл глаза и утвердительно кивнул. «Ты прав, черный клинок вернулся в ножны. Его когда-то сделал отец для себя, Теперь он стал моим. Твой отец знал секрет настоящей черной бронзы. Глаза старого оружейника непроизвольно полезли на лоб. Или он просто переделал рукоять древнего артефакта под детскую руку сына. Второй вопрос выскочил сам собой. Мюсиф поздно зарыл себе рот рукой. Он ожидал резкого или даже агрессивного ответа, но парень лишь рассмеялся. «Ты тоже пытался разгадать тайну?» Отсмеявшись, спросил он, подняв на пару мгновений сильно изменившийся взор. «Тебя она не получится», — заключил он, покачав головой. «Почему?» Сильно захотелось вскочить и броситься к нему, ибо он действительно мог знать. «Слишком мало внутренней силы, аура тусклая», — ровно ответил парень. А Мюсиф огорченно и даже обреченно выдохнул. «Ну, конечно же, мог бы давно и сам догадаться, что для получения столь ценного металла, ценимого и в центре континента вплоть до самой бывшей империи, нужна внутренняя сила. Она там всем постоянно нужна, ибо на нее многое завязано». А парень как раз открыто продемонстрировал владение ею. «Интересно, откуда он вообще тут взялся и какого племени родом? Если среди горцев появились владеющие внутренней силой бойцы, это может стать опасным. Если мне бы кто наглядно продемонстрировал появление из исходных основ всего металла, я бы многим за это отблагодарил». Старый оружейник старательно подбирал слова. Вдруг ему удастся вспомнить секрет в следующей жизни, и вдруг в ней у него откроется источник силы, годится. Парень широко улыбнулся. Вряд ли получится много черной бронзы. От исходной заготовки розового металла и присадок обычно остается. Он потер щепотью пальцев, словно посолил ими воду, мало остается. Отход тоже пойдет в дело, из него ты легко сделаешь мне заказное оружие, раз твои тележные колеса так хороши. Исходные компоненты ты тоже подберешь. Когда приступим к делу? Спросил он, а душа Мюсифа возликовала. Трактирщик определенно заслуживает от меня благодарности. Сколько это выйдет в монетах, скоро узнаю. Благодаря его рассказу за завтраком, кстати, вполне вкусным и сытным завтраком, я удачно развел старого мастера-оружейника на нужные эмоции. Чужого секрета черной бронзы мне не жалко. Да и какой там секрет? Карлики вообще умели получать металл из руд без долгих и сложных переплавок, просто воздействуя на руды нужным спектром силы. Я же смогу повторить лишь отдельные финальные этапы с ужасно низкой эффективностью. Про встраивание в специальные металлические изделия самоподдерживающихся плетений силы говорить бесполезно. Потому целый пласт чужих тайных знаний оставался для меня напрасным балластом. Так, что тут есть у мастера? Он завел меня в свою мастерскую, открывая закрома, назреватые медные полосы. Металл плохой, но сойдет. Что-то похожее на олово, серое и относительно мягкое. Понятно, отчего тут столь скверная бронза. Исходные компоненты нужно тщательно очищать от примеси, и тогда будет толк. Плавленное серебро со шлаками я подобное недавно бросил. Еще какой-то металл. В свете проникающего через окно луча отчетливо переливается фиолетовым оттенком. Но рыжая ржавчина позволяет быстро опознать перекаленное железо. Мелкие белые пластинки россыпью. Неужели цинк? Весьма вероятно. Фактура очень похожа. Мели цинк дадут латунь. Хороший металл для различных поделок. Но эту медь сначала нужно очистить. Золото? Золото. Да, золото. Держу в руках тяжелый самородок липоватой формы. Больше 3 килограмм весом. Куда его деть, непонятно. Металл тяжелый и слишком мягкий. И, судя по всему, какой-то особой ценностью тут не является. А вот и нужный мне большой сундук с природными самоцветами. Как выглядят ювелирные бериллы, я хорошо помню. Тут тоже есть подходящие голубоватые и желтоватые кристаллы в большом сростке основы с кучей мелких бесцветных кристаллов. Это тоже берилл, только без присадок железа. Он там мне и нужен. Судя по ухмылке мастера, я нахожусь на верном пути. Хитро сделал, открыв мне все и наблюдая, чего я выберу. Но каким же взглядом он стал смотреть, когда я легко раскрошил рукой в тигельную форму сросток берилла, вынув и выложив из нее крупные желтые и голубые кристаллы. Они же подлинная драгоценность, остальное так шлак. Следом за бериллами, кладу в форму 2 медных полосы поприличней. Мне подошла бы любая медь, но для первого раза хотелось взять более чистую основу. Старик хочет разжечь печь. У него тут целый склад пережженного древесного угля и отдельно дрова из твердых сортов дерева. Подаю ему рукой знак прекратить суету. Мне печь вообще не нужна. Начинаю подавать в медные полосы силу из источника короткими импульсами. Тут нужно точно знать момент, чтобы металл стал размягчаться и поплыл без нагрева, а не превратился в мелкодисперсную пыль, если чуток переборщить с силой. Пока все идет хорошо, на поверхности металла образовались первые розовые лужицы и тоненькие ручейки. Теперь нужно держать заданный темп, пока вся чистая медь превратится в жидкость и стечет в порошок берилла, оставив нежелательные твердые примеси на поверхности. Хоть работа и монотонная, но мне нравится. Заодно и силовую манипуляцию тренирую. Вот, теперь все лишнее можно убрать. Провожу ладонью, собирая с розоватой поверхности жидкой меди кучу разноцветного твердого шлака. Мастер смотрит на мои действия круглыми глазами и с открытым ртом. Вот так у него на глазах, без печи и голыми руками. Я бы тоже сильно удивился. Теперь, когда получена жидкая основа и очищена от лишних компонентов, требуется изменить режим подачи силы, пропуская ее через медь от одной руки до другой и обратно. Часть силы, естественно, рассеется и уйдет на нагрев металла, но произойдет та самая важная операция – кристаллизация проводника силы. 3 часа монотонных действий, и я извлекаю из розовой жидкости подозрительно легкую матово-черную сетку. Расплавить или как-то размягчить ее силой уже не выйдет, теперь нужна именно печь и обычная металлообработка. Оставшаяся же жидкая медь прямо на глазах покрывается дрожащей корочкой, затем твердеет, приобретая насыщенно-золотистый цвет. Вот это и есть настоящая черная бронза. Кладу смятую в клубок сетку из проводника силы перед потрясенным до глубины души мастером. Тут ее хватит только на маленький детский ножичек, а большего из той основы, кивок в сторону плавильного тигеля, мне не вытянуть. Теперь понятна ее высокая цена. Мастер прикрыл веки и кивнул. Отход же постучал по застывшей корке золотистого металла. После некоторых манипуляций и дополнительных присадок будет быстро покрываться плотной черной патиной, без этого навсегда сохранит яркий цвет и блеск. По механическим характеристикам он заметно превосходит обычную бронзу, ты и сам сможешь это проверить. Сделаешь из него то, что мне от тебя потребуется, мастер снова кивнул, оставаясь под большим впечатлением от наглядной демонстрации возможностей манипуляции силой. Пришлось долго объяснять и рисовать, что именно мне нужно. Уже подумывал взяться за работу самому. Вообще-то те же карлики умели придавать металлическим изделиям нужную форму без всяких там отливок, молотов, наковален и массивных прессов. Представили в уме желательную форму изделия, создали трехмерную модель из силы нужного спектра, а дальше разжиженный металл сам втечет и правильно застынет. Поверхностные упрочнения и прочее тоже обеспечивается сходным образом. Также работали с композитными материалами, создавая их буквально из всего, что валяется под ногами. Развитая магическая цивилизация, однако, я же могу повторить, вот фактический предел наглядно и продемонстрировал. Местный мастер глубоко впечатлен, а у него тут вполне приличные станки и инструменты. По архаичным меркам, естественно, при большом желании тут и двигатель внутреннего сгорания можно отлить и выточить. Но кому это только надо? Кто оценит? Мне же нужны стрелы для лука и еще пара однотипных копий. Подумывал о топоре, а затем передумал. Сухую деревяшку легко расколю силой, лениво таскать на себе лишний вес. Длинный клинок или мачете, тогда придется наделать много черной бронзы или где-то, вполне понятно где, найти хорошую сталь. К обычной бронзе в том деле доверия нет, а еще сильно пострадает выбранный образ дикаря, куда клинок совсем уж не вписывается. Никогда не было у дикарей такого оружия, и даже местные наемники предпочитают копья, палицы, кистени и подобное, судя по богатому ассортименту мастера. А еще ведь где-то нужно поучиться искусству владения клинком. Махать как простой дубинкой, увольте. При всем богатстве выбора очень трудно что-то выбрать. С тех пор моя жизнь постепенно вошла в колею. Трактирщик наконец-то осознал, что честность и открытость в отношении меня очень выгода. Там монетка благодарности, тут 2, а за что-то более существенное и целая горсть перепадет. Буквально на ровном месте. Он рассказал все о местной гильдии наемников. Просто огромная организация, общую численность которой даже сложно представить. К сожалению, в этом селении отделение гильдии временное и сейчас оно пустует. С первым караваном прибудет служащий с парой помощников. Он начнут оформлять контракты сопровождения караванов и набирать кандидатов в члены гильдии из местных кадров. Именно кандидатов. Столь желанных платков наемников здесь нет. Кто дойдет отсюда до более цивилизованных мест и хорошо покажет себя, получит шанс. Обычно горцы получают платок только после 3-4 ходок, заработав достаточную репутацию. Для них это скорее экзамен на послушание и командную работу. Голодные ящеры ошибок не прощают, Да и редкие в этих краях разбойники еще те кадры. Известно даже о тех редких горцах, кто многого добился на имперской периферии, вплоть до командирских должностей городской стражи. Городов там много, много опасных дорог, много и возможностей достойно отличиться. Но чтобы войти в число претендентов на отбор, горцу мало уметь хорошо драться. Нужно сделать ценный подарок служащему гильдии, чтобы тот вообще посмотрел в твою сторону заинтересованным взглядом. Затем придется пройти испытание. Самое первое и самое важное – устойчивость к боли и психологическому давлению. Будут бить плетью и колоть раскаленными иголками. Перетерпеть боль легко. Вот удержать в узде распирающее желание немедленно наказать мучителей гораздо сложнее. На втором этапе нужно показать уверенную работу в команде, действуя строго по приказу, и только в заключении демонстрация личного мастерства владения оружием. Большинство горцев отваливается уже на первом этапе, что неудивительно. Проходит дальше считанные единицы. Причем, некоторые приходят сюда из года в год, потому глупо надеяться на собственную исключительность. И даже тем, кого по результату испытаний признают годными кандидатами, еще нужно как-то убедить десятников и сотников охраны караванов, чтобы их взяли в отряд. Обычно это тоже решается ценным подношением. Других вариантов перебраться отсюда в более цивилизованные края просто не существует. Одиночку в пути гарантированно сожрут ящеры, брать же пассажиров за деньги купцам строго запрещено. И трактирщик мне может поспособствовать разве только советами, ибо гильдейский служащий здесь каждый сезон новый. Разве только на этапе подбора кандидатов в отряд охраны. Его многие десятники и сотники давно знают, потому прислушаются к совету. Но это все равно не избавит меня от необходимости ценного подношения. Традиция и своеобразная страховка личной добропорядочности. Благодаря подношению можно получить и лучшие условия временного найма с долей в возможных трофеях, чем можно заинтересовать важных персон. Тем, что высоко ценится в более цивилизованных краях. Там в ходу другие деньги, обычные монеты из белого металла идут лишь в роли расходной мелочевки, да и то весьма ограничено. Редкие крупные самоцветы, оружие из черной бронзы, древние артефакты выглядят гораздо перспективнее. И пока у меня хватает честных монет, лучше потратить их на пригодный товар или ценные советы. Намек вполне понятен. Среди хозяйственных построек во внутреннем дворе выстроили тренировочный полигон. По словам трактирщика, он повторяет экзаменационную полосу гильдии наемников. Мне нужно по команде точно метать дротики по качающимся на веревках мешкам с землей, а осложнялось все часто натыканными на условной линии броска древесными стволами. Имитировалось внезапное нападение группы ящеров в лесу. Рядовой боец должен уверенно поражать дротиками 3 из 4 целей за примерно 5 секунд. К счастью, расстояние броска весьма небольшое, трудно промахнуться. Если бы еще своевременно подавались команды, трактирщик постоянно издевался надо мной, выкрикивая сигнал к атаке в самый неудобный момент. Естественно, я часто промахивался или попадал в препятствие. Уже одно уверенное попадание считалось для меня большим успехом. Подумывал его даже пугнуть, записав сходную мишень, но все же отметил для себя заметную пользу таких тренировок. Тут и выдержка, и внимательность, и еще правильная оценка роли командира. Или наоборот, неправильная. Для тренировок коллективного боя были нужны напарники, но мы решили обойтись без них. Самые умелые охотники обычно шли впереди каравана или прикрывали тылы. Там выше риск быть разодранным хищниками, но зато они действовали самостоятельно без оглядки на команду десятника или сотника. При моей ловкости я вполне мог претендовать именно на такую роль. В один из дней погода резко испортилась. Еще вчера стояло условное лето, пусть и без привычной местным влажной жары, а уже сегодня поутру выпал первый снег. Холодный ветер нес вдоль гор темные снежные облака. Народ попрятался по теплым норкам, в поселении стало совсем пустынно. И лишь отдельные индивиды с большим шилом в заднице продолжали изнурять себя однообразными практическими упражнениями. Параллельно с тренировками стал регулярно захаживать к мастеру-оружейнику. Старик загорелся большим желанием изготовить полноценный боевой клинок из настоящей черной бронзы, подлинной вершиной его профессии, причем, клинок этот впоследствии станет моим. Он слишком старый, давно готовится к смерти, деньги ему почти не нужны, хотя мне пришлось изрядно потратиться на закупку бериллов и плавленной меди у диких горцев. Я бы предпочел рассчитаться с ними доставшимся от республиканского путешественника товаром, но мастер вовремя предупредил о том, что тот товар входит в запретные списки для торговли. Купцам их предложить еще можно, а вот горцам ни-ни. И пусть я тоже такой же дикий горец, как и они, большой скандал с республиканцами здесь никому не нужен. Печаль, деньги-то вытекают буквально сквозь пальцы. Зато навыки работы с сырой силой у меня знатно подросли, как и чуток увеличился выход полезного продукта. Все попытки повторить другие известные мне приемы силы в производстве металлических изделий оказались бесплодными. Сам же мастер неспешно перерабатывал обрубки волокнистого дерева в древки для стрел и спицы для тележных колес. Со спицами и древками дротиков он давно наловчился, вот с более тонкими стрелами возникло множество трудностей. Ровной получалась лишь одна готовая заготовка из сотни. Требовалось тщательно подбирать режимы запаривания основы, ее последующего расщепления и финальной сушки. Но мастеру работа нравилась, он даже забыл про больные ноги. А ведь ему еще предстоит ковать клинок из настоящей черной бронзы, когда я наберу нужное количество особого металла. Отходы же у него все шли в дело. Благодаря моим советам, он приспособил негодные древки стрел на тонкие спицы колес с натяжкой и переплетением, как на велосипедах из моего мира. Бериллиевая бронза прекрасно справлялась с ролью подшипника скольжения при заметном снижении веса всего колеса. Мы провели этапы прочностных испытаний и остались довольны. Местный аналог резины меня сначала заинтересовал в качестве мягкой накладки на подметки сапог, но первая же попытка пропустить через нее жгут силы привела к мгновенному разрушению накладки. Да и цена растительных компонентов для резины откровенно кусалась. Обойдусь замечательными сапогами Раруха. Они обладают эффектом мгновенного затвердевания при ударе, как и весь комплект его доспехов. Мастер предлагал мне заказать у его местного знакомца типичную для наемников кожаную броню из толстой шкуры мясного ящера. Я сходил вместе с ним, покопался в запасах неликвида, посмотрел предложенные образцы под взрослого бойца и отказался, сославшись на то, что такая броня будет сильно стеснять мои движения. И это суровая правда. Броня тяжелая и, на мой весьма прихотливый взгляд, плохо продуманная. Зато мне приглянулся среди неликвидов старый потрескавшийся кожаный шлем с бронзовыми внешними нашивками. Его главным достоинством был внушительный внутренний демпфер из переплетенных хитрыми косичками человеческих волос, благодаря чему появлялся шанс удачно пережить падение на камни головой и даже удар палицы в темечко. Но его требовалось серьезно обновить, дабы он вообще сохранился до первого опасного удара. Выкупив шлем всего за дюжину честных серебряков, любые доспехи стоили здесь очень дорого, уже в своей коморке намочил и щедро напитал его силой, изумленно наблюдая, как быстро закрываются и зарастают почти сквозные трещины, исправляется былая кособокость и шлем приобретает черты нового. Замечательная работа хищных карликов со встроенными плетениями силы. Теперь у меня собирался полноценный комплект для опасных путешествий. Хоть мне и настоятельно советовали внимательно приглядеться еще к кое-кому из местных обитателей, я воздержался от излишнего любопытства. К чему мне знакомство с местными перекупщиками? Самоцветы, так они столько заломят, что придется их вразумлять, прямо как трактирщика при первой встрече. На начало весны я запланировал совершить несколько рейдов по стоянкам диких горцев, заранее разузнав, кто чего добывает и кто чем богат. К тому времени у меня появятся приличные запасы лишнего оружия на обмен, отхода от черной бронзы оставалось много, да и против хорошего мордобоя при торговле дикари вряд ли возразят. На успешный подкуп мне нужно много всего собрать. Другие племена приведут к гильдии наемников своих лучших бойцов со щедрым приданым. Нужно чем-то выделиться на их фоне, иначе даже до отбора кандидатов не пробьюсь. В крайнем случае, как всегда, попытаюсь решить вопрос грубой силой, но и тут есть серьезная опасность столкнуться с владельцем магической защиты. Против него поможет разве только клинок из настоящей черной бронзы, как и с тем карликом, но тут без малейшей гарантии. Маловато я про ту магическую защиту знаю, трактирщик нагло врет, заявляя, что и сам не в теме. По глазам вижу, что врет, хотя морду кирпичом старательно держит. Лишь старик рассказал о том, что в центре континента она широко распространена, все купцы, наемники и городские стражники ею активно пользуются. Разбойники, естественно, тоже. И против обычного оружия она прекрасно работает. Как бы я ни тужился, защищенного магией бойца я даже не поцарапаю. Верилось в это с большим трудом. А во что мне еще верить при скупости достоверных сведений? Скажи нам, Уса, обратился к трактирщику толстый Сумрок, когда тот подавал на стол еду, Кто тот странный черный малец, изредка мелькающий в твоем большом каменном доме? Похож на кого-то из наших и в то же время не похож. Мы поговорили друг с другом, все наши отпрыски сейчас при больших шатрах на наших стойбищах. Привечаешь чужака, в голосе прорезался заметный нажим. Говорилось это на горском наречии, но Сартон прекрасно его понимал и сам говорил на нем. И уже когда-то зарекся спорить с вождями горцев, особенно с теми, кто постоянно живет в селении. Они слишком уж хорошо устроились, завязав на себя выгодные торговые договоры. Порой горцы только кажутся глупыми и наивными. Хитростью и подлой злобой они легко превзойдут большинство условно цивилизованных людей, да и сила за ними тоже водится. Только у этой парочки Сумрока и Псорока личные свиты насчитают под 4 дюжины толковых бойцов. И они сейчас весьма близко, большое стойбище примерно в часе ходьбы от селения в низине. Собственно, потому-то эта парочка и контролирует торговлю с дикими племенами, собирая с других племен приличную дань. Многим тут давно хотелось от них избавиться, а вожди других племен мечтали занять их место. Вот только боялись получить вполне ожидаемый ответ. Благодаря хорошим доходам, племена этих вождей изрядно разжирели прямо как они сами. И если даже их всех как-то загнать в леса к ящерам, то вскоре получим скрытые диверсии и регулярные нападения на доставщиков продовольствия в селении. С горцами шутки плохи, а потому идея стравить племя пацана с этими типами выглядит вполне привлекательно. Всем будет лучше, когда одни горцы вырежут других горцев. Он же даже дохода не потеряет, так как тоже платит дань, обслуживая эту парочку без всякой платы каждый день. Он такой же рок, как и вы, ответил Сартон вылупившимся и громко поперхнувшимся важным дикарям. Не скажу, откуда он сюда пришел, возможно, даже пересек разделяющий долины горный гребень, но в том, что он прирожденный рок, у меня не возникло ни малейших сомнений. Вспоминать досадное поражение и минуты слабости было реально больно. Вожди недоуменно переглянулись и громко рассмеялись, держать руками за затрясшиеся огромные животы. Должно быть, ты крепко ударился головой, Уса, гаркнул Псорок, с трудом сдерживая порывы распиравшего его смеха. Недоносок и уже рок, его снова затрясло от хохота. Выдай его нам, мы спросим. Жестко потребовал Сумрок, перестав трястись и взглянув на трактирщика твердым взглядом уверенного в себе повелителя. Или ты предпочтешь его общество нашему желанию, добавил он с хорошо слышимой угрозой. Сейчас его нет здесь, Сартон покачал головой. Он уходит и приходит, когда ему этого захочется. Говорить правду всегда приятно, особенно когда она сильно раздражает оппонента. Мы сами разберемся с ним, а ты промолчишь о нашем интересе и разговоре, поддержал Псорок Сумрока с такой же недвусмысленной угрозой в голосе. В другое время бы Сартон затаил обиду и подмешал хитрых снадобий в еду. Есть у него кое-что специально на такой случай. Вряд ли бы их животы от этого лопнули, но избавляться от излишков им бы пришлось декаду с изрядным напряжением нутра, и все слабительные снадобья оказались совершенно бессильны. Или есть еще одна смесь, от нее постоянно тянет в сон, а кишки наоборот расслабляются. Но зачем портить и так далекие от взаимного благополучия отношения, когда пацан все сделает за него, если и не сам, то с помощью родичей, заодно избавив селение от чрезмерно зажравшихся соседей. Разве только его нужно правильно предупредить. Поздним вечером, уже в наступившей темноте, трактирщик проявил заметную инициативу, рассказывая о ближайших племенах, сколько там бойцов, чем вооружены, с кем ведут дела и с кого собирают оброк. Ага, это как раз про приходящих к нему каждый день жердяев, 2 союзных вождя, их имена мне безразличны, внешность вызывает исключительно презрение и рефлекторную агрессию, откуда только берется, и вообще к чему этот разговор, открыто спросить, а, мне, оказывается, нужно знать о ближайших соседях, а глазки так забавно бегают, темнит мужик, ой темнит, наверняка те жердяи меня все же заметили и проявили интерес, кто таков, откуда, почему перед ними не приседаю и выражаю рабскую покорность, как остальные дикари. Судя по количеству бойцов в их личных свитах и племенах, с ними тут считаются, вернее, разумно опасаются и терпят. И если я устрою показательную зачистку, кто-то будет радостно потирать потные ручонки, а кто за нее мне заплатит, вот это меня куда больше беспокоит. Ладно, сначала нужно провести разведку и выяснить реальную цену возможного заказа. Будущий наемник должен знать себе цену. Рано утром, еще до прихода клиентов, а как их теперь называть, попытался вывести трактирщика на откровенный разговор, но тот так ловко выкручивался и юлил, Что я быстро понял, платить он категорически отказывается, и даже взять на себя малую часть ответственности за дело опасается. Судя по косвенным намекам, я вряд ли найду понимание и у других значимых персон города. Все ждут, пока кто-то сделает то, что всем нужно. Иначе бы давно подрядили кого-то для решения скользкого вопроса радикальным образом. Скверно. А как должен действовать настоящий вождь или сын вождя? Тех двух жердяев однозначно в утиль. Против их существования выступает мое чувство прекрасного. А вот с их племенами нужно что-то придумать. Идея заявиться их новым вождем выглядит весьма привлекательно. Вот тогда отдельным хитрецам тут конкретно поплохеет. Пора начинать. В этот раз жердяи в пышных меховых одеяниях заявились жрать вместе с охраной. 6 дюжих молодцев в меховых накидках на кожаных доспехах против меня одного. Я наблюдал за ними с приличного расстояния, определив, откуда они все такие красивые пришли. У них, оказывается, здесь свой маленький квартал из 6 каменных домов за одним общим забором. Хорошо обустроились. Раскинул чувства, пытаясь натянуть их на тот квартал, ибо сквозь толстый камень ауры не просвечиваются. Кто-то там определенно остался, трудно определить кто и сколько. И еще проявилось явственное чувство легкой опаски, предупреждая, что соваться туда без должной подготовки — глупая затея. Нужно продолжить наблюдение, заодно одевшись поприличнее. В темных доспехах я смотрюсь на снегу, словно блоха на чистой тарелке. Мастер-оружейник меня сегодня ждет, заодно подскажет, где здесь разжиться белой тканью. До темноты я привычно нарабатывал черную бронзу, старик же сгонял к своему знакомцу, притащив подозрительно легкий снежно-белый меховой костюм на взрослого мужчину. Чего было? Белые или хотя бы бело-серые ткани искать бесполезно, их никогда тут не видели. Денег, я так скоро разорюсь. 150 честных серебрух — и это минимальная цена, о которой он смог договориться. Прельщает лишь заметный отклик при вливании в костюм силы. Проверка на затвердевание при ударе провалена, но сила куда-то расходуется. Помучив глаза, я все же нашел множество встроенных в кожу и шерсть тонких плетений, ничего похожего в доставшейся мне памяти нет, зато знаний хватит на переделку костюма под свой рост и размер вместе с доспехом. И пусть кто-то терпеливо ждет моего возвращения, волнуется, мерзнет, на дворе приличный морозец с порывами колючего ветра, я им глумливо посочувствую.